Давно сказать я тебе хочу, что лишь тобой одним теперь живу, но не могу опять признанием начать. Слова не сходят с непослушных губ, возможно, им мешает сердце стук, и я прошу в моих глазах прочитать. С тобой я хочу быть всегда. Мечтаешь о любви сказать слова, и кажется тебе другой моей судьбе. Тогда нам не зачем с тобой молчать, и замкнутый круг надо разорвать, и загляну в глаза друг другу сказать. С тобой я хочу быть всегда. С тобой всегда с тобой, не года и века, ведь я люблю всем сердцем тебя. Судьбу.